Глава 7. Засияло солнце над землей вдруг. Джунгли приближались довольно быстро. Вот снова стал виден горизонт, а внизу промелькнули строения города. Несколько мгновений, и сушу сменила водная гладь залива со стоящими на якорях кораблями. Развороты снова впереди горы Тринидада, покрытые лесом. Даже Леонида, Карпова, Ковальчука и Прохорова, присутствующих на испытаниях первого в этом мире летательного аппарата тяжелее воздуха, было не оторвать от экрана монитора, на который транслировалось изображение с борта беспилотника. Что уж говорить о Матильде, которая не устояла перед искушением взглянуть на остров с высоты птичьего полета и примчалась на авиабазу, отложив все домашние дела. Сергей Иванченко, сконструировавший и построивший беспилотник, лично сидел за пультом управления и иногда кое-что комментировал, не отрываясь от экранов. Снизу самолетик казался очень маленьким, но на самом деле размах его крыльев был более 5 метров. Два двигателя уверенно держали БПЛА в воздухе и теоретически могли поднять его на высоту до 3-4 километров. Но особой нужды в этом пока не было, и первенец тринидадского авиапрома, получивший название «Альбатрос», нарезал круги в небе, не поднимаясь слишком высоко. Где-то в пределах 700-800 метров. Обзор с такой высоты был прекрасным, поэтому все присутствующие на испытаниях буквально прилипли к монитору. Центр управления полетами, или ЦУП, как его сразу прозвали острословы, находился в специально построенном ангаре, где разместили аппаратуру связи с беспилотником и пульт дистанционного управления. Нечего пока посторонним видеть, как именно это делается и на что способны беспилотники. Именно соображениями секретности и ограничивался список присутствующих в ЦУПе лиц. Аборигенам, кроме Матильды, знать об этом еще рано. Зато снаружи ангара на летном поле царило оживление. Все молодые парни и девчонки из Тонтон, Макутов и Заур, отобранные для прохождения службы в военно-воздушных силах Русской Америки, радостно прыгали и кричали, задрав головы в небо. Собственные ВВС были необходимы, и это осознавали все, поскольку Русская Америка в настоящий момент состояла фактически из одного острова Тринидад и в какой-то степени Тобаго, находясь во вражеском окружении, то решили не отказываться от опыта Израиля, где в вооруженных силах служат и мужчины, и женщины. Просто здесь все служат на добровольной основе, и женщины имелись не во всех родах войск. Разумеется, морскую пехоту, артиллерию, кавалерию и на флот их не брали, разве что в тыловые службы. Но вот в авиацию, где на первое место зачастую выходят аккуратность и внимательность, а не сила и выносливость, решили взять. И не пожалели. Поэтому треть личного состава из полусотни человек, первая пока что единственная авиационной части, была представлена молодыми индианками и метисками. Парней все же было больше, и среди них оказалось даже 7 испанцев из простолюдинов. Система доктора Карпова работала успешно. В комплектовании вооруженных сил Русской Америки все было в плепорцию, как он и обещал. Григорич, а как далеко и как долго он летать может? Полного запаса топлива в штатных баках хватает на 5 с небольшим часов полета. Грузоподъемность позволяет взять еще и 6 килограммов на внешнюю подвеску. Либо дополнительные топливные баки, либо дополнительную аппаратуру, либо какую-то другую полезную нагрузку. Соответственно, можно увеличивать полезную нагрузку, если брать меньше топлива. Скорость порядка 120-140 км в час. Но далеко летать пока нельзя, так как еще не доведены до ума системы навигации. Сейчас я веду аппарат визуально, по наземным ориентирам. Но над морем такой возможности не будет. Надо разрабатывать радиокомпас и аппаратуру наземного привода. Сможете, Сан Саныч? Уже работаем, Леонид Петрович. Правда, и проблем в этом направлении хватает. Альбатрос тем временем описывал круги над островом и над заливом. Его полет видели очень многие. И в Форт Росс, и в близлежащем испанском городке Сан-Хосе-де-Арука, и экипажи стоящих на рейде кораблей. Скрыть подобное было просто невозможно. Это вызвало настоящий шок. Некоторые испуганно крестились, глядя на огромную птицу, парящую в высоте и издающую странный звук, а другие спорили до хрипоты, что же именно позволяет очередной диковинке пришельцев из другого мира держаться в воздухе. Иногда проскакивали дежурные обвинения в колдовстве, но после всего, что видели старожилы Тринидада, такие обвинения уже никто всерьез не воспринимал. Покрутившись более часа в воздухе, Альбатрос пошел на посадку. В этом тоже был свой резон, чтобы сбить с толку всех штирлицев. Генеральный авиаконструктор, и он же по совместительству начальник инженерно-авиационной службы ВВС сеньор Иванченко, постарался одновременно как создать максимальные удобства для полетов своих изобретений, так и запутать разведку противника, создав уверенность у штирлицев, что новые летательные аппараты могут взлетать и садиться только на заранее подготовленную взлетно-посадочную полосу. Именно с этой целью была расчищена и выровнена большая площадка, на которой по всем правилам, принятым в 21 веке, была сделана самая настоящая ВПП в миниатюре из асфальта. В самом начале возник вопрос о покрытии полосы, и Иванченко предложил накрыть грунт металлическими перфорированными листами, как делали на некоторых полевых аэродромах Второй мировой войны. Но Леонид вовремя вспомнил об уникальном природном феномене Тринидада, озере Пич Лейк, в котором в далеком будущем начали добывать природный асфальт высочайшего качества. Поскольку строительство автобанов на Тринидаде в ближайшее время не планировалось, а улицы нового города пока что мастили камнем по отработанной веками технологии, решили рискнуть. Получится хорошо, не получится — невеликие расходы. Сначала попробовали заасфальтировать небольшой кусок, порядка 10 квадратных метров, с самого края площадки. Получилось. Природный асфальт действительно оказался превосходным дорожным покрытием. И поскольку вес изделий тринидадского авиапрома пока что далеко не дотягивал до многотонных аэробусов и стратегических бомбовозов 21 века, асфальт хорошо справлялся со столь непривычной для себя задачей. Естественно, скрыть подобное казалось невозможно, но теперь все штирлицы будут уверены. Летательные аппараты пришельцев могут взлетать и садиться только на этой гладкой черной дорожке. То, что они могут взлететь со специальной катапульты, а сесть на обычную ровную площадку, покрытую невысокой травой, знать штирлицам до поры до времени совершенно не обязательно. Альбатрос скользнул к земле, сделал небольшую площадку выдерживания на малой высоте и коснулся шасси взлетной полосы. Двигатели сразу смолкли, и БПЛА резво покатил по асфальту, быстро теряя скорость. Весь личный состав авиабазы, до этого момента дружно и шумно выражавший свой восторг, в ту же секунду рванул следом. Когда самолетик остановился, его окружили пацаны и девчонки в темно-синей рабочей форме. Иванченко отключил пульт управления и устало откинулся на спинку кресла с улыбкой на лице. Получилось, как будто в свое прошлое вернулся. Впрочем, договорить ему не дали. Тишина, длившаяся все время захода на посадку и пробега по полосе, взорвалась шквалом эмоций. Умудренные жизнью пришельцы из будущего ничем не отличались от восторженных мальчишек и девчонок, впервые увидевших рукотворный летательный аппарат. Первого в этом мире авиаконструктора поздравляли, обнимали и не давали вздохнуть. Наконец, когда первые восторги улеглись и изрядно помяты, авиаконструктор смог отдышаться, Карпов сразу перевел разговор в практическую плоскость. «Григорич, с беспилотником тут вроде получилось. А как по поводу чего-то пилотируемого?» «Михалыч, ради бога, не беги впереди паровоза. Давай сначала на беспилотниках потренируемся. Не забывай, что то, что подходит для изготовления летающей модели, пусть даже и такой большой, не обязательно подойдет для изготовления пилотируемого аппарата. Не волнуйся, я уже с этого направления не сверну, но сначала беспилотники. Отработаем технологию постройки, научимся движки делать, и будет у нас своя авиация. Хоть пока и поршневая, из дерева и тряпок сделанная, но авиация... Не забывай, что кое в чем у нас даже есть преимущество перед предками. А нежели методом проб и ошибок, у нас же есть готовые данные по профилям крыла, наиболее удачно зарекомендовавшим себя силовым схемам, методом обработки материалов и многом другом. Давай пинай наших машинеров, пусть подходящие движки разрабатывают, а химики научатся нормальное топливо и масло из нефти получать. Все же остальное либо вокруг растет, либо на базаре в Якобштате купить можно. Нужные сорта дерева я уже нашел. Перкаль сделать вполне решаемая проблема. Можно пока что поэкспериментировать с имеющимися подвесными движками, сделав пару небольших легкомоторных самолетов. Надо только систему охлаждения доработать, но мы такими вещами у себя в ХАИ занимались. Летать будет, но недалеко. Воспользуемся этой форой для отработки технологии постройки самолетов вообще и подготовки летного и технического состава. А как сделают подходящий движок хотя бы в сотню лошадей при весе до 1,5 сотен килограммов, так сможем начать делать настоящие самолеты. Аэробус и стратег не обещаю, но для начала что-то вроде ПО-2 будет. Научимся делать хорошую фанеру и поднимем мощность до 1000 лошадей. Будет что-то уровня Ли-2 в цельнодеревянном исполнении. А дальше... А дальше Остапа понесло. Я все понял, Григорич. Но давай не будем пытаться сразу объять необъятное и впихнуть невпихуемое. Сколько таких машинок сделать сможешь? Все от количества имеющихся движков и аппаратуры зависит. А от самих планеров сколько угодно. Материал вокруг растет. Клей, лак и ткань у местных тоже нашли, причем неплохие. Сможешь сделать морской вариант этого аппарата? Морской? Гидроплан или палубный? Взлет с катапульты, а посадка на воду. Постройка авианосца нам пока не по зубам. Вот на воду бы не хотелось. Материалы неводостойкие, и аппаратура пострадать может. Если только очень кратковременное воздействие воды и аппаратуру загерметизировать, но все равно опасно, да и добиться герметизации очень сложно. Ладно, упростим техзадание. Взлет с катапульта, а посадка на суше в любом месте, хоть на неровную площадку, хоть на лес. Но так, чтобы не разбить аппарат вдрызг, и после небольшого техобслуживания он был готов к следующему полету. Можно? Это можно. Хоть усложнит схему и добавит вес. Были у нас свои разработки, что-то вроде парашютной системы космического спускаемого аппарата. В фюзеляже закладывается парашют и в нужный момент выпускается. Перед этим движки, естественно, останавливаются. Но тут уже как повезет. Может и нормально опуститься, а может на торчащие вилы напороться. Спуск на парашюте неуправляемый. Но не фатально. Быстро отремонтировать можно? Можно. Давай, делай, но обязательно с возможностью разборки. Месяца хватит? Даже меньше. Пацаны и девки после сегодняшнего сутками напролет будут готовы работать. Нет, сутками не надо. Мне нужно качество, а не выполнение плана в конце месяца. Поэтому ровно через месяц мне требуется нормально работающий беспилотник с указанными возможностями. Если будет дефицит веса, уменьши запас топлива. 3 часов полетного времени вполне хватит. Хорошо, сделаем, но хотя бы примерный район будущей работы и ожидаемую погоду во время полетов сказать сможешь, а то у тебя сплошные секреты. Район наш, Карибское море, в штормовую погоду летать не будем. Делай аппарат с возможностью ночных полетов, снабди ПНВ и включаем им по радиосигналу световым маячком, чтобы его можно было быстро найти при спуске ночью. Сделай также возможность сброса груза с внешней подвески. Если с радиокомпасом и приводным радиомаяком к концу работы ничего не получится, хрен с ними. Обойдемся одним магнитным компасом и визуальной ориентировкой. А в остальном можешь брать за основу свой «Альбатрос». Хорошая машинка. Леонид слушал разговор заказчиков и конструктора, но думал о своем. Озвученные техзадания и область применения новых беспилотников для него не были секретом. Но старт с палубной катапульты, которая сама по себе весит немало, да и место займет порядочно, а потом посадка черт знает где и черт знает на что. Как говорится, в голову дилетантов иногда приходит очень простая идея решения проблемы, которую не замечают профессионалы. Именно потому, что они профессионалы, а у дилетанта глаз не замылен. — Послушайте, Сергей Григорьевич, но ведь сама катапульта весит немало, и таскать ее с собой на берег весьма проблематично, так? — Так. — Значит, придется монтировать ее на палубе, а самолет каждый раз доставлять обратно с берега на борт шлюпкой, так? — Получается так, если хотим избежать посадки на воду. — Так, может, лучше вертолет сделать? Ведь есть же даже детские игрушки, радиоуправляемые модели вертолетов. Его прямо с палубы запускать можно. А если и нам что-то такое сделать? Последовавшая немая сцена была достойна ревизора. Затем Иванченко повернулся к Карпову. Послушай, Михалыч, секретчик ты хренов. Ты скажи конкретно, что вам надо. Меня перво-наперво интересует максимально допустимое удаление от оператора с сохранением устойчивого сигнала, требуемое полетное время, максимальная скорость, высота, полезная нагрузка. Из этого и будем исходить. Ответь на эти вопросы, потом будем двигаться дальше. А как я могу делать то, не зная что и не зная для чего вы это применять собираетесь? Удаление от оператора не менее 20 километров и устойчивым сигналом видеоаппаратуры. Высота не менее 1000 метров, время полета не менее 3 часов, скорость небольшая, километров 60-70 в час. Надо, чтобы была возможность хорошо рассмотреть цели. Полезная нагрузка, кроме аппаратуры и наблюдения, килограммов 5. И в идеале взлет с корабля и посадка на корабль. Понимаю, что постройка авианосца полный анрел, но, может, ты что придумаешь? Так что же ты мне голову морочишь? Для таких условий действительно вертолет лучше подходит. Нужна только площадка на палубе. А можно? В принципе, можно, хоть это и гораздо сложнее. Месяца тут может быть мало. Вертолетами я раньше не занимался, но с беспилотниками вертолетного типа дело имел. И обслуживал, и ремонтировал в полевых условиях. И пилотировал. Твою мать, Григорич, так что ж ты раньше молчал? А ты спрашивал? Дальнейшая дискуссия приняла уже более конкретное направление, но Иванченко ее быстро прервал и сказал, что ему надо провести послеполетное обслуживание самолета. Пацаны и девки одни там не справятся. Напоследок лишь высказал обязательное условие. Для безопасного взлета и посадки беспилотного вертолета нужно иметь на палубе свободную площадку размером не менее 10 на 10 метров с возможностью подхода к ней. Что хотите, господа, то и делайте, но требуемую площадку обеспечьте, если хотите иметь свою палубную авиацию. Разумеется, нормальную авиацию, а не детские игрушки. Иванченко ушел к своим подчиненным уже давно, облепившим со всех сторон альбатрос. Остальные направились следом, но Карпов придержал Леонида. — И что делать будем, мой команданте? — Мистраль будем делать, хер Мюллер. Или что-то на него похожее. — И как ты это представляешь? Если не успеем построить что-то по новому проекту, то предлагаю снять бизань-мачту с «Волка», убрать все с кормы и сделать там гелидек. Так вертолетная палуба на судах называется. Конечно, под парусами после этого он станет ходить похуже, но две машины ему на что? Если уж пошла такая пьянка, давай его на полном серьезе вертолетоносец превратим и вообще парусное вооружение с большей частью артиллерии уберем, чтобы не мешало. Через Атлантик он ходить все равно не будет, а здесь мы его всегда топливом снабжать сможем. — А если его вообще в полноценный авианосец превратить? Убрать все сверху к ядрине фени, сместить трубы к правому борту и сплошную полетную палубу сделать, чтобы и альбатросы задействовать? — И где тут наш Остап, которого понесло? Хотя, конечно, идея очень интересная. Мой Каудильо, помечтать ты не даешь. Ладно, это не проблема. Мачту с «Волка» убрать недолго, пусть наш генеральный сначала вертолет сделает. Я тут другое думаю. До наших высоких гостей информация о полете уже дошла. Может быть, они и сами видели. Под каким соусом преподнесем? Первые шаги к созданию большой авиации, до чего еще очень и очень далеко. Тем более скоро все штирлицы выяснят. Альбатрос может взлетать и садиться только на нашу асфальтированную полосу. А поскольку нигде больше таких полос нет, то и волноваться пока что нечего. Если с вертолетом все пройдет удачно, то испытаем его подальше от посторонних глаз. Ладно, иди к остальным и предупреди еще раз Матильду, чтобы она своим пацанятам ничего лишнего не рассказывала. Посмотрели снизу, как самолетик летает, и все. Постараемся сохранить в секрете возможности беспилотника как можно дольше. А ты куда? А все туда же. Надо же кому-то малоуважаемыми и в приличном обществе жандармскими делами заниматься. Надо. Тем более все штирлицы сейчас как мухи на говно слетятся. Ну, вот и надо упорядочить этот процесс, не пуская его на самотек и не допуская бардака. А ты к разговору с высокими гостями готовься. Расписывая радужные перспективы нашего дальнейшего сотрудничества. Михалыч, меня тут на медне одна интересная мысль посетила. Как раз наших высоких гостей касается. И что за мысль? Вот поможем мы нашим дорогим друзьям, гешпанцам, Ямайку вернуть. По большому счету, кроме спасибо, ничего с этого не поимеем. Потому что Тринидад де-факто уже более года наш. А де Юра, во-первых, вице-король своей властью этот вопрос все равно не решит, а во-вторых, нас это особо не волнует. С Манхэттена на Гудзоне мы англичан и так вышвырнем, даже не спрашивая разрешения у испанцев. Это не подконтрольная им территория. А вот не потребовать ли нам у его величества вице-короля некоторого приращения к своим землям, что ему лично будет очень выгодно, и в то же время не будет стоить абсолютно ничего. Зато мы с этого можем много что поиметь в недалеком будущем. Так, мой Каудиль, у тебя в роду конкистадоров не было? На что ты позарился? Гуантанамо. Блин, как же я сам не подумал. Действительно, обставим пиндосов. Залив прекрасный. Сейчас у испанцев там ничего особенного нет. Но ведь не сам залив тебе нужен, чтобы военно-морскую базу там основать. И военно-морскую базу тоже. Я в информации Березина покопался. На Кубе есть богатое месторождение железной руды высокого качества. Толком не понял, но, короче, там присутствуют природные легирующие добавки. Это надо с местными спецами-металлургами поговорить. Естественно, испанцы пока что ни сном, ни духом. Оформим концессию, деньги лично вице-королю и его прихлебателям, а сами будем руду добывать и вывозить. В любом случае, проще и дешевле возить ее с Кубы, чем из Европы. Интересно. Концессия, говоришь? Пока что концессия. Не понял, почему пока? Гермюллер, включите свой аналитический мозг. Неужели ты думаешь, что в Европе вообще и в Испании в частности будут спокойно смотреть на то, что творится в испанских колониях Нового Света? Не будут. Ты что-то знаешь? Пока нет, но чувствую. То, что нам удалось договориться с вице-королем, это далеко не победа в войне. Он просто вынужден искать дружбы с нами, так как ему деваться некуда. Если будет конфликтовать дальше, потеряет еще больше. Карпов убыл по своим делам, а Леонид направился к остальным, собравшимся в конце взлетной полосы возле Альбатроса. Разговор с Карповым всколыхнул прежние подозрения. Уж слишком хорошо все здесь идет. Однако по ту сторону Атлантики расклад совсем другой. Как говорил один киношный персонаж, мы находимся на пороге грандиозного шухера. Точных данных нет, но если исходить из имеющегося расклада в Европе и произошедших здесь событий, то вырисовывается следующая картина. В Испании формально правит малолетний слабоумный король, фактически его регенша-мамаша со своими фаворитами. И там найдется очень много желающих изменить ситуацию, воспользовавшись появлением непонятных пришельцев, а также навести порядок в своих заокеанских владениях. Недавно закончилась вторая англо-голландская война, но на пороге третья. Не факт, что появление пришельцев из другого мира сможет ее предотвратить, скорее ускорит. Раньше в нее влезла и Франция на стороне Англии, но сейчас ее участие под вопросом, так как пришельцы безоговорочно поддержат Голландию. Поэтому надо ждать карательную экспедицию из Европы. Когда она появится, неизвестно, но появится обязательно, и это уже будет не сброд адмирала Эспиносы, собранный по кабакам Вера Круса и Гаваны, а регулярные войска. Более того, не исключена возможность создания коалиции врагов из Испании, Англии и, возможно, Франции. В Лондоне и Париже сидят не глупые люди, которые хорошо понимают, что появление непонятных и опасных проходимцев нарушило весь установленный ранее порядок вещей. Сейчас они построили испанцев, а кто на очереди? В Новом Свете народ уже ученый, а вот в Старом могут посчитать многие вещи преувеличением и попытаться решить вопрос по старинке, грубой силой. Для этого даже старые враги, Англия и Испания, могут объединиться. Католическая церковь во главе с папой тоже в этом случае не останется в стороне. А это значит, что все предыдущие заварушки с Эльканом, Морганом, Эспиносой и Сирлом покажутся детскими забавами. Иными словами, приближение большого пушистого полярного лиса снова ощущалось очень явственно. После посещения аэродрома Леонид и Матильда решили заехать на верфь, посмотреть, как идет строительство нового флота. Поскольку автомобилей на Тринидаде не было, ездить приходилось верхом. Хочешь не хочешь, а пришлось осваивать эту науку. Правда, за прошедший год Леонид в этом весьма преуспел, а Матильда ездила так, как будто родилась в седле. Очень скоро впереди открылась большая площадка, на которой стояли остовы трех больших кораблей, равных которым этот мир еще не знал. Вокруг была обычная рабочая суета, и Леонид придержал лошадь, окинув взглядом величественное зрелище. Поскольку испытания Ягуара, затем Кугуара и Волка прошли успешно на новых кораблях, решили полностью отказаться от парусов. Это даст существенный выигрыш в весе и остойчивости, что позволит установить более мощное вооружение и броню, а также сильно сократить экипажи. В Европу флот Русской Америки пока что не собирается, а для оперирования в американских водах запаса топлива хватит. Но поскольку строительство стальных и даже композитных корпусов было пока еще светлой мечтой, решили использовать все лучшее, чего достигло человечество в деревянном кораблестроении. Именно поэтому заложенные на верфи Форт-Росс корабли представляли из себя гибриды парусного и парового флота, каких никогда не было в истории. Поскольку средства позволяли и проблем ни с материалами, ни с людьми не имелось, заложили сразу три корабля. Для одного из них взяли за основу героя Синопского сражения — 120-пушечный линейный корабль «Париж», решив превратить его в... прообраз линейного корабля 20 века, перепрыгнув таким образом через эпоху броненосцев до дредноутского типа. Главный кораблестроитель верфи Бернардо Кампос ознакомился с проектом и сказал, что его вполне можно доработать под имеющиеся новшества. В частности, изменить конструкцию носовой части, сделав ее обводы более острыми и обеспечив легкое вхождение на волну без большого заливания палубы. Изменить обводы кормы, усилив ее и убрав все украшения вместе с галереей, раз сеньору Кортесу это не нужно. А также отказаться от многочисленной дульнозарядной артиллерии на трех батарейных палубах и высокого тяжелого рангоута. Высоту корпуса уменьшить на одну палубу, что сделает корабль более устойчивой артиллерийской платформой. Но позволит сохранить хорошие мореходные качества. Разумеется, никаких орудийных портов в корпусе и батарейных палуб как таковых не будет. Вооружение планируется из 8 новых длинноствольных казнозарядных орудий и 4-2 орудийных башнях главного калибра, расположенных по линейно возвышенной схеме, впервые примененные американцами на линкоре «Мичиган», 2 с носу и 2 в корме. Таким образом, в бортовом залпе корабля будут участвовать все орудия. Вот с калибрами пока не определились. Запас прочности корпуса и устойчивости был очень большой, но вот удастся ли сделать достаточно мощные пушки? Это был вопрос к Меркелям. Сейчас они работают над проектом 203-миллиметрового нарезного орудия с стальным кованым лейнером. На это и ориентирован проект. Если не получится, то придется устанавливать длинноствольные 36-фунтовые казнозарядные орудия с гладкими стволами, выпуск которых можно наладить уже хоть сейчас. От многочисленных орудий среднего калибра, установленных на броненосцах до дредноутского типа, решили отказаться сразу. А несколько больших пушек с броневыми щитами на палубе имели скорее сигнально-салютное, чем боевое значение. В реальном бою толку от них не будет. Впрочем, их вполне можно применять в качестве противоминной артиллерии против разной мелочи. А будет нужда создать вместо них орудие универсального калибра, выполняющего одновременно функции противоминного и среднего. О зенитной артиллерии речи пока нет, до этого еще далековато. Силовая установка, 3 паровых машины тройного расширения и 12 котлов на жидком топливе. Предполагаемая скорость полного хода 13-14 узлов, экономического хода 9-10 узлов. Предусматривался сплошной главный броневой пояс по ватерлинии. Броневая палуба и боевая рубка, полностью закрытая броней. Конечно, до катанной хромо-никелевой брони 21 века ей будет очень далеко, но для защиты от чугунных ядер 17 века вполне сойдет. Два других корабля, которым предстояло стать родоначальниками класса крейсеров, строились по несколько измененному проекту знаменитого клипера «Фермопилы». Вооружение планировалось довольно скромным. 10 длинноствольных казнозарядных орудий с броневыми щитами на верхней палубе, явившихся дальнейшим развитием переделанных 12 фунтовок. Зато с силовой установкой было все в порядке. 2 паровых машины и 10 котлов должны были обеспечить полный ход не менее 18 узлов. Экономический ход 12 узлов. Если 2 таких хищника выйдут на охоту вдоль американского побережья, то они могут прекратить как все торговое судоходство в этом районе, так и пиратство. Многочисленные и многопушечные парусные фрегаты ничего не смогут с ними сделать, а пиратские торговые корабли станут легкой добычей. В то же время и паровой бронированный линейный корабль может смело идти в бой против целой армады парусников. Но только этим нововведения не исчерпывались. Пришлось срочно изобретать якорь Холла, убираемый в клюз, якорные цепи, паровую рулевую машину, паровой шпиль, паровые насосы, паровые динамо-машины, медную обшивку подводной части, бортовые кили в качестве успокоителей качки, водонепроницаемые переборки, а также много других более мелких вещей, здорово облегчающих жизнь морякам. На бумаге все получалось красиво, а вот как будет на деле? Леонид вздохнул и снова вспомнил Остапа, которого понесло. Но расчеты подтверждали возможность постройки таких кораблей. Лишь бы Меркель с пушками не подвели. А с машинами, тьфу-тьфу, вроде все получилось. Недаром классика жанра паровые машины продержались на флоте столько лет и достигли за это время своего рода совершенства. Поэтому теперь можно было не действовать наугад методом научного тыка, как поступали первопроходцы, а брать готовые и хорошо себя зарекомендовавшие технические решения, прошедшую проверку временем и доказавшие свое право на существование. Как оказалось, их заметили издалека. И главный корабел тринидадской верфи, сеньор Кампус, уже торопился к ним. Леонид и Матильда направились навстречу, спешившись с лошадей и придерживая их под усы. Судя по всему, полет альбатроса наделал переполоху и здесь, так как на Леонида смотрели хоть и настороженно, но с огромным любопытством. Тем не менее, с расспросами никто не лез. Кампус подбежал и, даже не успев перевести дух, восторженно выдал. «Дон Леонардо, Донна Матильда, вы это видели?» «Что именно, Дон Бернардо?» «Большую птицу в небе, которая летала очень быстро и не махала крыльями, и издавала какой-то непонятный звук. Я такого никогда не слышал». «А, это вы о полете нашей экспериментальной модели самолета. Конечно, видели. Мы как раз и занимались его испытаниями». «Дон Леонардо, но это же настоящее чудо!» «Не чудо, а научно-технический прогресс, Дон Бернардо. Ведь машины, которые стоят на Ягуаре, Кугуаре и Волке и приводят их в движение, вы больше чудом не считаете, а на модели самолета стоят похожие машины, только гораздо меньших размеров». «Но как же он летает?» «Но ведь птицы летают». «Летают. Просто птица для полета машет крыльями, а наш самолет летит за счет того, что машины вращают винты, которые загребают воздух. Принцип тот же, что и у кораблей». «О, Дон Леонардо, как у вас все на словах просто!» «Я и не говорю, что просто. В нашем мире шли к этому несколько столетий, причем до того, как был достигнут успех, ему предшествовали ошибки и неудачи, поэтому сейчас мы просто пользуемся уже открытыми знаниями и не проходя весь путь поиска истины заново. Если хотите, могу показать вам летающие корабли из нашего мира. Поверьте, то, что вы видели, — это детская забава. Первый шаг в небо. Для того, чтобы построить настоящий летающий корабль или самолет, как мы его называем, нужно сделать очень много. Но любая дорога начинается с первого шага». «Дон Леонардо, да я теперь спокойно спать не смогу, пока не увижу». «Так приходите к нам в гости, покажу вам кое-что интересное. Как, кстати, идет постройка кораблей, что-нибудь нужно?» Уведя разговор в сторону от скользкой темы, Леонид с головой ушел в проблемы верфи. Кампус увлеченно говорил о том, что уже сделано и что предстоит сделать, как неожиданно поперхнулся на полусловии, и его хорошее настроение резко дало сбой. «Пресвятая дева, опять они! Да что ж вам тут надо, только от работы отрывают!» Леонид обернулся и увидел направлявшегося к ним главу делегации графа де Толедо со своей свитой. Натянув на лицо дежурную улыбку и изобразив максимальную степень вежливости, поздоровался с гостями, которые пребывали в крайней степени возбуждения. Когда положенные церемонии были выполнены, на него обрушился шквал вопросов. Все видели испытательный полет беспилотника и теперь жаждали получить скорейшее объяснение. Положение спасла Матильда. Мило улыбаясь, она внесла предложение обсудить подобные вещи в домашней обстановке, без спешки и обстоятельно, с чем все не преминули согласиться. Когда гости разместились за столом, и Леонид прочел краткую лекцию об авиации, а также дал честное слово, что в этом нет никакого колдовства, вопросы перешли в практическую плоскость. В частности, всех интересовало, можно ли использовать эту рукотворную механическую птицу в практических целях. Пришлось давать пояснение, что это пока что экспериментальный образец, предназначенный для отработки самой технологии постройки воздушных кораблей в этом мире. А до практического применения еще очень далеко. Увидев разочарование на лицах, Леонид заверил, что все великие свершения когда-то начинались с малого, а сейчас надо обратить внимание на проблемы сегодняшнего дня. На Ямайку, например. В данный момент она считается незаконно оккупированной англичанами, но если Испания официально признает ее передачу Англии, то работать в юридическом плане станет гораздо сложнее. Под конец же решил дать вежливо пинка гостям. «Я понимаю, Дон Франциско, что задача возвращения Ямайки под власть испанской короны очень сложная и потребует значительных сил и средств. С нашей стороны все готово, и мы можем начать операцию хоть сейчас. А именно, обеспечить безопасный переход испанского флота из Веракруса или из Гаваны к Ямайке, нейтрализация любой активности английского флота на переходе и в районе высадки, обеспечение безопасной высадки на остров и полное подавление артиллерии противника при взятии Порт-Рояла. Если понадобится, полное подавление сопротивления береговых укреплений вокруг города. Но когда же будет готово все остальное? Корабли для перевозки десанта и сам десант. У нас очень мало сухопутных сил, и мы не можем штурмовать хорошо укрепленный город с сильным гарнизоном. Нужна испанская пехота, которая наведет порядок на Ямайке. Причем именно регулярная испанская пехота, а не тот сброд, захотевший заняться грабежом, который был на эскадре адмирала Эспиноса. И нам надо спешить, чтобы успеть до начала сезона ураганов. Если мы протянем с подготовкой до июня, то есть риск нарваться на него, а вы сами прекрасно знаете, что это такое». Граф де Толедо поморщился, но все же вынужден был согласиться. «Вы правы, дон Леонардо, но, к сожалению, не все зависит от нас. Я почти сразу же отправил письмо его величеству с вашими предложениями, но сами понимаете, такие вещи быстро не решаются. Через неделю мы покинем Тринидад. Думаю, к моменту нашего прибытия в Мехико какие-то результаты уже будут. Чтобы не терять времени на доставку посланий и переход ваших кораблей к месту рандеву, было бы весьма желательно, чтобы... Они прибыли в Веракрус уже к концу апреля. Тогда в течение мая мы вполне могли бы провести задуманную операцию по восстановлению справедливости в отношении Ямайки. Вы в состоянии это сделать? Разумеется, дон Франциско. Наши корабли, предназначенные для участия в операции, будут на рейде Веракруса не позднее 30 апреля сего года. Надеюсь, им не придется долго ждать. Сколько кораблей вы хотите направить? 5 фрегаты «Ягуар» и «Кугуар», корветы «Писец» и «Волк», а также яхта «Аврора». А не мало ли, дон Леонардо, Англия может выставить очень большие силы, если вспомнить ее недавнюю войну с Голландией. В том числе у англичан есть даже 100-пушечные линейные корабли, с такими вам встречаться еще не приходилось. Не волнуйтесь, сеньоры. Во-первых, весь свой флот англичане сюда в ближайшее время перебросить не смогут, да и не захотят. Он им нужен для прикрытия самой Англии в европейских водах. А во-вторых, что 100-пушечные корабли будут перед нами, что 30-пушечные, разница только в количестве щепок, которые мы из них наломаем до того момента, как они пойдут ко дну. Поверьте мне на слово. И в связи с нашими планами у меня есть еще одно предложение, которое может заинтересовать Его Величество. Какое? Мы хотим взять в аренду участок земли на берегу залива Гуантанамо на Кубе, а также месторождение железной руды на Кубе. Гуантанамо? Ну зачем вам эта дыра? И о какой железной руде на Кубе вы говорите? Гуантанамо для создания крупного морского порта, способствующего развитию взаимовыгодной торговли между нами. А место, богатое железной рудой, я, к сожалению, могу показать на карте пока что только приблизительно. Нужна соответствующая экспедиция на острове. Разумеется, мы не претендуем на эти земли, а просим сдать их нам в аренду. Все расходы на строительство порта и рудника мы возьмем на себя. О ценах и о более подробном местоположении арендуемой территории поговорим позже, если Его Величество даст принципиальное согласие. Ваше предложение несколько неожиданно, дон Леонардо. Но я сообщу о нем Его Величеству. Думаю, когда мы встретимся в Веракрусе, ответ уже будет готов. Разговор продолжался долго. Обсудили самые разные вопросы, касающиеся как будущей ямайской экспедиции, так и торговых отношений. Когда гости наконец закончили беседу и откланялись, Леонид облегченно вздохнул, а Матильда хитро улыбнулась. «Милые, пойдем прогуляемся. Эти военно-торговые шпионские дела меня уже просто вымотали». «Пойдем. Только пешком походим, а не верхом. Я уже так засиделся, что поездки в седле не вынесу». «Успокойся, теперь будем гулять пешком и только пешком. С завтрашнего дня я больше на лошадь не сяду». «Не понял, почему? Ты ведь так ездишь, что тебе любой кавалерист позавидует». «А потому что скоро вы станете папой, дон Леонардо». Когда дверь комнаты плотно закрылась, граф де Толедо сел за стол, за которым уже разместился его преосвященство епископ де Луна. Все окна также были плотно закрыты, и надежная охрана, прибывшая вместе с посольством, дежурила на постах и не допустит приближения кого-либо к дому незамеченным. Иными словами, здесь можно поговорить, не боясь, что тебя подслушают. От всей местной прислуги граф де Толедо отказался сразу же, едва поселился в этом доме, заменив ее своими людьми. Это вызвало еле заметное недовольство новых хозяев Тринидада, но возражать они не стали. И вот теперь две главы делегации, настоящей и мнимой, молча сидели за столом и смотрели друг на друга. Наконец его преосвященство нарушило молчание. «Что скажете по поводу сегодняшних новостей, дон Франциско? Теперь, надеюсь, вы понимаете степень той угрозы, что нависла над нами». Что именно вы имеете в виду, ваше преосвященство? Виденную нам сегодня механическую птицу или предложение этого сеньора Кортеса об аренде участка земли на Кубе? Честно говоря, кроме как о колдовстве, я ничего и подумать не могу. И какая же может быть для нас угроза, если они поселятся в этой жуткой дыре под названием Гуантанамо? Пусть селятся, мы с них еще и денег за это получим. Мы с вами одни, сын мой, так что давайте оставим титулование и поговорим серьезно и откровенно. Тем более вы утверждаете, что здесь нас никто не сможет подслушать, так как всю местную челядь сразу же убрали из дома. Хватит повторять вздорные слухи о колдовстве, не уподобляйтесь необразованной черни. Если уж на то пошло, то здесь абсолютно все можно объяснить колдовством, так гораздо проще. Но если мы так поступим, то никогда не узнаем, что же именно стоит за могуществом этих странных пришельцев. Их механическая птица страшит меня меньше всего. Это механизм, сделанный руками, хоть и весьма искусно. Такого добра у них много, а вот их слова о Кубе меня всерьез насторожили. Вы понимаете, что если только мы согласимся, то это будет началом конца нашего могущества? Сейчас пришельцы из другого мира, давайте уж так их называть, раз не получилось сделать из них посланцев дьявола, фактически заправляют Тринидадом, полностью подчинив его себе. Власть испанской короны здесь чисто номинальная и существует лишь потому, что пришельцы позволяют так считать. Если бы это продолжалось и дальше, то еще куда ни шло. Все же Тринидад только один, и по большому счету никакого проку от него все это время не было. Но если только они начнут делать попытки пробраться на материк, то это будет как нашествие чумы. Мы не сможем это предотвратить, и рано или поздно они добьются своего, потому что им удалось то, что не удалось нам. Причем удалось в поразительно короткие сроки. Вы обратили внимание, с какой преданностью служат им дикари? С какой охотой работает на них чернь, нанятая в близлежащих городах? Причем те, которые совсем недавно клялись в верности испанской короне. Обратил и, честно говоря, очень удивлен. Вначале я был очень удивлен, пока не поговорил со многими из них. И секрет успеха оказался прост, да смешного. Пришельцы, обладающие огромными возможностями, сделали дикарей и весь этот плебс практически равными себе. Они платят всем без исключения, кто на них работает и верно служит, хорошее жалование и никого не притесняют. Если случаются какие-то конфликты между испанцами и дикарями, то их тут же жестко пресекают. Им совершенно наплевать на дворянские титулы испанских подданных, и они не делают различий между дворянином, простолюдином и дикарем. Это немыслимо, но это факт, и от него уже не отмахнуться. Когда несколько месяцев назад произошел конфликт на этой почве с одним из главарей пришельцев, полковником имперской морской пехоты Карповым, то он заявил, что только они решают, кто на принадлежащей им территории дворянин, а кто нет. Все попытки вызвать полковника на дуэль успеха не имели. Со всеми требующими сатисфакции, с завидным постоянством, тут же происходили несчастные случаи, что только усиливало позиции пришельцев в глазах простолюдинов и дикарей. Старый гарнизон Тринидада фактически купили с потрохами, выплатив все задержанное казной жалование и начав платить новое в несколько раз больше, причем без задержек каждый месяц. Еще немного, и я не уверен в том, что все наши солдаты не сбегут на службу к сеньору Кортесу. Теперь понимаете, что начнется в новом свете, если пришельцы решат, что одного Тринидада им мало. Они уже начали с Тобаго, фактически захватив остров без единого выстрела, подмяв под себя все его население. Причем это самое население ничего против не имеет, так как ничего, кроме огромной выгоды, от этого захвата не получает. И везде, где высадятся на берег эмиссары сеньора Кортеса, будет со временем происходить то же самое. Они сначала перетянут на свою сторону простолюдинов и дикарей, а потом уничтожат нас за ненадобностью. Вы уверены в этом? Я исхожу из того, что увидел здесь своими глазами, а увидел я то, что пришельцы творят на нашей земле, что хотят. Но самое плохое не это, а то, что население их всячески поддерживает. И я не вижу причин, из-за которых им не удалось бы получить поддержку населения на Кубе или на материке. Ну что же нам делать в таком случае? Портить отношения с такой силой? Портить отношения мы ни в коем случае не будем. Но вот предотвратить расползание этой заразы с Тринидада надо любой ценой. Каким именно образом, пока не знаю. Тут следует хорошо подумать. По крайней мере, радует уже то, что эти пришельцы не так сильны, как стараются казаться. Но почему вы так думаете? Потому что они не могут воспроизводить те вещи, с которыми сюда попали. Обратите внимание. Они переделывают захваченные корабли, они создают такие же, как их Тезей. И новые корабли, заложенные на верфи, принципиально ничем от наших, кроме размеров, не отличаются. А это значит, что никакого колдовства тут нет, и возможности пришельцев ограничены, как и их запасы. И рано или поздно, но они закончатся. А эта механическая птица... Да, пусть пытаются пустить нам пыль в глаза, показывая балаганные фокусы. В настоящий момент меня волнует другое. Вы обратили внимание на их отряды морской пехоты? Да, обратил. Честно говоря, не понимаю, зачем пришельцы сделали себе армию из юнцов-дикарей. Не лучше ли было нанять профессиональных солдат, такого добра, что в новом, что в старом свете с избытком? А я теперь хорошо понимаю. Дикари нас люто ненавидят. С того самого момента, как наши предки ступили на берега Нового Света, а как мы не старались привить им любовь к ближнему и открыть свет истинной веры, ничего не получилось. Дикари покорились силе оружия, но любви к нам в их сердцах это нисколько не добавило. Скорее наоборот, и теперь, представьте, неожиданно появляется некто, диктующий всем свою волю, и испанцам, и французам, и англичанам. Любые попытки действовать силой пресекаются самым жестоким образом. Этот некто, в принципе, не допускает возможности говорить с собой языком ультиматума. И в то же время относится к дикарям почти как к равным себе. Вы понимаете, что начнется в Новой Испании и в Перу, когда эта информация расползется? Впрочем, она уже давно начала расползаться, и воспрепятствовать этому мы не можем. Дикари спят и видят, как бы расквитаться с нами, и служат пришельцам верой и правдой не за страх, не за высокое жалование, фактически за идею с фанатичной преданностью. Вы встречали подобные качества среди наших солдат или солдат других стран Европы? Разумеется, не единичные случаи, а массово. Только честно, положа руку на сердце. Лично я не встречал, зато малочисленная армия сеньора Кортеса является таковой поголовно, и она пока малочисленна. Проблем с рекрутами у пришельцев нет, желающих больше, чем достаточно. Кроме этого, пришельцы еще и специально пробуждают в дикарях старые языческие нравы, вроде человеческих жертвоприношений и людоедства. Причем убивать и есть они готовы не только врагов, но и друзей. Но с чего вы это взяли? Насколько мне известно, ничего подобного тут не было. Я вчера видел, как один из отрядов дикарей возвращался в казарму с полевых занятий. Не знаю, то ли это было сделано специально, то ли это обычная у них практика, но, проходя мимо, они все дружно пели какую-то песню на языке пришельцев. Причем смотрели на меня такими взглядами, что никаких сомнений в их истинных чувствах у меня не было. Простите, но что тут такого? С нами был новый губернатор, сеньор де Уидобро, а он уже неплохо изучил язык пришельцев. И на мою просьбу перевести слова песни он в конечном итоге только развел руками. Говорит, что слова вроде бы все понятные, но вот связать их вместе он не может, так как получается полная бессмыслица. Засияло солнце в небе, над головой появился дым, а рядом с тобой шел друг, который неожиданно становится жареным. И что это может быть, как не самое настоящее проявление людоедства? Но и это еще не все. В тексте песни есть слова о возвращении прав дикарей. После этой фразы Карпов насторожился и удивленно прислушался, боясь пропустить хоть слово. Сказанное было не то чтобы глупым, а скорее неожиданным. Насколько он знал, каннибализмом жители Тринидада никогда не увлекались. Во всяком случае, история таких фактов не знала. Да и заподозрить в этом Тонтон Макутов было нельзя. Все происходящее в вооруженных силах Русской Америки становилось ему известно зачастую еще до того, как успевало произойти. Странно, даже намеков на это не было. Поскольку за прошедший год испанский язык больше для Карпова никаких трудностей не представлял, толмач ему не требовался, и он с чувством глубокого удовлетворения слушал эмоциональную речь «союзников» в кавычках. То, что особняки, в которые поселили высоких гостей, нашпигованы соответствующей аппаратурой, знать им совершенно не обязательно. Вот они сейчас и не стеснялись в выражениях, считая, что их никто не слышит. Конечно, можно было бы послушать запись позже, но живой разговор — это живой разговор. Вдруг произойдет что-то такое, что потребует принятия незамедлительных мер. Но все шло в штатном режиме. В конце концов, решив, что о всех безобразиях, которые тут творятся, надо сначала уведомить вице-короля, собеседники закончили беседу и разошлись. Карпов какое-то время посидел неподвижно, переваривая информацию, а потом разочарованно покачал головой. — Да, ваше преосвященство! Вы далеко не дурак, и, похоже, создадите нам в недалеком будущем массу проблем. Если только не осознаете, что часть Это меньше целого. И чтобы не потерять целое, вам придется отдать часть, как говорил великий комбинатор. И убрать вас прямо сейчас тоже нельзя, в Мехико не поймут. А там вы сразу же в уши вице-королю надуете. Ладно, посмотрим. А вот что это у нас за каннибалы завелись? Вызвав по рации Тунгуса, Карпов попросил его зайти к себе домой. Вскоре Тунгус, в миру капитанов СБ Туманов Владимир Андреевич, появился собственной персоной. «Звал, батя. Звал, звал. Ты вчера со своей группой летучих мышей на полигоне занимался?» «Я? А что? Все прошло в штатном режиме. Расход боеприпасов, как обычно, никаких ЧП с личным составом не случилось. Посторонних трупов тоже нет». «Да я не об этом. Когда возвращались с полигона, наших дорогих гостей видели?» «Не знаю. Сержант всех повел. Я на полигоне остался. А что случилось-то? Прибили кого-то ненароком?» «Так я бы уже знал». «Нет. Наши гости жалуются, что мы разжигаем в наших тонтон-макутах языческие нравы и склонность к людоедству». «Что за бред?» «Вот и я считаю, что бред. А они утверждают, что наши хлопцы об этом даже песню поют на русском языке, как будто бы друзей под дымом жарят». Тунгус какое-то время оторопело смотрел на Карпова, а потом согнулся от хохота. Карпов не торопился и ждал. Наконец его подчиненный кое-как смог говорить. «О, батя, не могу. Каюсь. Мой грех. Где-то пару недель назад показал я им учебный фильм о действиях спецназа. Включил комп и ушел по делам, так как фильм длинный. А брат не торопился, а там у меня сразу за фильмом разные приколы идут. И большинство с музыкальным сопровождением, наложенным на военную тематику. Вот мы и балбесы, и просекли это. Русский язык-то уже все выучили». Понравилась им одна песенка, тем более она на строевой шаг очень хорошо ложится. Взяли и переписали слова архаровцы. Нет бы что порядочное в качестве строевой песни разучить. В общем, батя, от нас это уже не зависит. Искусство ушло в народные массы и, похоже, имеет там огромный успех. Да что они там такого содрали? Вместо ответа Тунгус достал мобильник и, поколдовав над ним, нашел нужную запись. Вскоре захохотал и Карпов, да причем так, что не мог остановиться. Ему вторил Тунгус, а из мобильника неслось такое хорошо знакомое, напоминающее о той прежней жизни. Засияло солнце над землей вдруг, а над головою дым стоит. Только что шагал с тобою рядом друг, а теперь он жареный лежит. Водородным солнцем выжжена трава, кенгуру мутируют в собак. Вновь аборигены обрели права. Над Канберрой взвился красный флаг. Ура! Скатертью, скатертью дифосген стелится и забирается в ухо, нос и глаз. Каждому, каждому в лучшее верится, но не у каждого есть противогаз. Когда Леонид с Матильдой вернулись с прогулки, Карпов поджидал их, пересказав новости, чем также вызвал смех. Но, отсмеявшись, все пришли к выводу, что ситуация гораздо серьезнее, чем они думали ранее. Карпов лишь развел руками. «По всем правилам надо организовывать этому попу несчастный случай, чтобы до Мехико он не добрался, уж слишком умный. Но, с другой стороны, надо с него пылинки сдувать, потому что, не дай бог с ним что-то случится, сразу же найдется много желающих облить нас грязью и ратовать за крестовый поход на Тринидад». «Согласен. И даже убрав его, мы не устраним проблему в целом. Епископ де Луна там не один такой умный. А полностью перекрыть расползание информации о том, что творится на Тринидаде, мы все равно не можем. Вопрос к тебе, как к профессионалу. Можем ли мы создать свою резиденцию в Испании с радиосвязью? Идеальный вариант — Кадис. Тогда мы были бы в курсе всех телодвижений испанцев и могли заранее подготовиться». «Сложно, Петрович. Наши там как белые бароны будут. За чистокровного испанца никто себя выдать не сможет. А подписывать на это дело местных — огромный риск. А если не за чистокровного испанца?» «А за кого?» «Ну, скажем, за уроженца Нового Света, у которого папа испанец, мама католичка, француженка, а дедушки и бабушки вообще непонятно кто. И такой человек под видом богатого купца появляется в Кадисе. Сопровождают его слуги из индейцев и метисов. Реален такой вариант? Матильда, а ты что скажешь?» Если не будет пытаться получить какую-то официальную должность в государственных структурах и строить из себя знатного богатого дворянина, будет правильно себя вести по отношению к церкви и не возбуждать подозрения у инквизиции, а также вовремя давать взятки кому надо и где надо, то вполне реально. Что скажете, Гермюллер? Штандартенфюрер Штирлиц, когда еще был штурбанфюрером, тоже в Испании работал? Сумеем подготовить и внедрить нашего Штирлица за то время, пока на нас очередную непобедимую армаду из Европы не послали? Ну, если все будет идти, как тут обычно идет, то сумеем, мой командант. В самом худшем случае, тут еще как минимум год вторая непобедимая армада из Европы не появится. А может, и через 2-3 быстро тут ничего не делается. Пока информация дойдет до Европы, пока там примут решение, пока соберут нужные силы, и пока они доберутся сюда, много времени пройдет. Также не забывай, что все золото и серебро, которое ушло в прошлом году в Кадис с золотым конвоем, уже заранее было поделено, и колоссальные расходы на организацию непредвиденной сильной и многочисленной карательной экспедиции на Тринидад в Испании не предусмотрены. Посылать же несколько кораблей с 5-6 сотнями солдат несерьезно. И в Мадриде это прекрасно понимают. А вице-короли Новой Испании в Перу предпринимать что-то масштабное против нас побоятся, свалив принятие решения на Мадрид. Очень интересно. О золотом конвое, ушедшем прошлым летом, ты правильно сказал. Там уже заранее все поделили. Хочешь грабануть то, что уйдет этим летом? Пока нет. Сейчас нам ссориться с Испанией не с руки. Попытаемся сохранить мир до последнего, а в качестве наших мирных намерений будем действовать по разработанному плану. Поможем вернуть испанцам Ямайку. Даже если нашему умнику-епископу удастся повлиять на вице-короля, и тот не согласится с нашим предложением об аренде Гуантанамо, то отказаться от возврата Ямайки он все равно не сможет. Такое выше его силы, а мы не будем принимать позу оскорбленной невинности в случае его отказа в аренде. Жили мы до сих пор без Гуантанамо, проживем и дальше. Пока. Но выводы сделаем. Когда Карпов ушел, Леонид разложил на столе карту Карибского моря и призадумался. Информация о разгроме эскадры и Спиносы уже должна быть известна в Мадриде. Даже если исходить из самого худшего, и там все дружно воспылали праведным гневом и желанием покарать нечестивцев, то пока не придет очередной золотой конвой, ни о какой серьезной подготовке к экспедиции на Тринидад говорить не приходится. А конвой доберется туда хорошо, если к концу лета этого года, а скорее всего осенью. Вот тогда испанцы смогут начать подготовку, если решатся пустить на военные расходы значительную часть средств, наплевав на все остальное. Займет это у них не менее 3-4 месяцев, а скорее всего больше. Плюс время на переход через Атлантику. В общем, если и ждать вторую непобедимую армаду, то не ранее следующего лета. К этому времени как раз будет сформирован очередной золотой конвой. И дойдет ли он до порта назначения, будет зависеть исключительно от позиции, какую займет официальный Мадрид. Вторая непобедимая армада должна будет выйти из Испании задолго до того, как золотой конвой покинет Гавану. И если придет сообщение от Штирлица из Испании о том, что армада вышла в Атлантику, то можно со спокойной совестью раздербанить конвой. Либо захватить, если получится, либо уничтожить, если попадутся особо упертые. Исчезновение золотого конвоя со всем грузом — это страшный удар по экономике Испании, поэтому третья армада долго не появится, если появится вообще. А после разгрома золотого конвоя необходимо встретить вторую армаду в океане, подальше от берега, и уничтожить полностью, не дав ей дорваться до высадки десанта на Тринидад. Вопрос о том, как ее обнаружить задолго до того, как она приблизится к американскому континенту. Наиболее удобные маршруты для переходов парусников через Атлантику уже давно проторены, поэтому район, где предстоит искать испанцев, примерно известен. А вот для текущего уточнения места эскадры нужен Штирлиц. А конкретно на эскадре должен быть установлен радиомаяк. Но установить его на корабле, битком набитом испанцами, оставить на произвол судьбы нереально, значит, остается единственный выход. В составе второй армады должен быть засланный казачок. Идеальный вариант — корабль с целиком преданным пришельцам экипажем. Но такое вряд ли возможно. Максимум несколько человек, среди которых обязательно хотя бы один офицер. А еще лучше капитан, чтобы он мог периодически выходить на связь и сообщать состояние дел. Либо в крайнем случае просто включал радиомаяк в строго определенное время по заранее согласованному расписанию для экономии заряда аккумуляторов. Теоретически все выглядит легко и просто, вот как выйдет на деле. Надо с Карповым посоветоваться. Но это проблема не сегодняшнего и не завтрашнего дня. Ближайший вопрос — Ямайка. То, что англичане узнают о подготовке совместной экспедиции на Ямайку, можно не сомневаться. В испанских портах хватает английской агентуры, а скрыть там ничего невозможно. Но это даже и к лучшему. Своих сил у англичан на Карибах сейчас немного, поэтому, скорее всего, они постараются усилить гарнизон Порт-Рояла, ослабив другие участки. Свою часть плана пришельцы из другого мира выполнят. Обеспечат эскортирование испанского флота и безопасную высадку десанта. Даже береговые укрепления Порт-Рояла перемелят в труху своей артиллерии, но вот дальше сеньорам придется действовать самостоятельно. И чем больше англичан окажется на острове, тем дольше испанцы будут штурмовать город, и тем большие потери понесут. А если еще значительная часть английского гарнизона сумеет прорваться вглубь острова и начнет партизанить, то тогда испанцам вообще станет весело. И они увязнут в этой контрпартизанской борьбе надолго, и уж тогда им точно будет не до пришельцев. А самим можно будет под шумок провернуть еще один гешефт, которого здесь никто не ждет. Неожиданным ударом вышвырнуть англичан из Нового Амстердама. В августе 1664 года англичане самым наглым образом вытурили оттуда голландцев, прибрав город Новый Амстердам и всю Новую Голландию к своим загребущим ручонкам. Вот и надо бы восстановить историческую справедливость. Гуантанамо никуда не денется. Годом раньше, годом позже. Но над Кубой все равно будет развиваться Андреевский флаг. Додавят вице-короля, никуда он не денется. Если события пойдут по наихудшему сценарию, и Испания все же решится на открытые военные действия, то после захвата золотого конвоя и уничтожения второй армады его величество будет делать вид, что ничего не произошло, а то как бы самому под раздачу не попасть. А чтобы сподвигнуть его на дальнейшее плодотворное сотрудничество, предложить такое, от чего ему очень трудно будет отказаться. А именно, титул не вице-короля, а короля Новой Испании. Полностью отколоть Новую Испанию от метрополии, вбив клин в основание испанской колониальной системы, пообещав, что ни один испанский солдат не сможет высадиться на берег в Новом Свете для того, чтобы попытаться покарать бунтовщиков. Возможно, это вызовет большие волнения в испанских колониях Нового Света, вплоть до гражданской войны. И тогда колониальная система Испании развалится еще раньше. Но до этого, как говорится, надо еще дожить. А пока что ближайшая задача — Ямайка с рассадником пиратства, в какой превратился Порт-Роял. А потом — Новый Амстердам. Чтобы в этой истории человечества он никогда не стал Нью-Йорком.